«Гость» на радио ВК. Здравствуйте. В эфире «Гость» на радио ВК. У микрофона Дмитрий Золотухин. Я с большим удовольствием представляю сегодняшнего моего гостя. Это мастер спорта, неоднократный чемпион и призер чемпионатов и первенств Красноярского края, неоднократный призер чемпионатов и первенств России и Сибири по боксу Виктор Николаюк. Виктор, здравствуй, спасибо, что пришел. Дмитрий, здравствуйте. Вить, как настроение? Сегодня тренировался? Сегодня нет, сегодня у меня... Сегодня выходной, как бы я готовился, да, у меня сейчас старт перед чемпионатом Сибири по молодежи, у меня сегодня день отдыха. Как бы тренировочный процесс прошел на 5, думаем, все будет удачно. В категорию попадаешь, что весовую? Конечно, я 81, у меня даже запас. Чувствую себя хорошо. Замечательно. Ну, давай о тебе поговорим. Вот тебе 19 лет, скоро 20, да? Когда, кстати, 20 лет? В июле, в конце июля. Понятно. Скажи, пожалуйста, когда ты начал заниматься боксом? Когда ты пришел, куда пришел, во сколько лет? 1 сентября 2002 года. Отец меня привел в спортзал, как бы я не целенаправленно, это мое хотение было, чтобы как-то там тренироваться, заниматься боксом. Мне первое время вообще не нравился спорт, как бы, а потом, ну, бокс. Потом, как бы, у меня стало получаться, я стал показывать результат, но это не сразу, спустя 7 лет я первый раз участвовал в соревнованиях вообще. И занял первое место, получил медаль, у меня какой-то появился стимул. И как бы по нарастающей, потом попал в сборную по юношам, третье место занял на России. И потихонечку у меня появлялся стимул все больше. У меня было желание тренироваться, и вот я здесь, как бы, я выполнил мастера спорта в 17 лет. Это не так просто. Я стал вторым на России по юниорам. Ну и как бы продолжаю успешно боксировать. Второй раз выиграл чемпионат края, и думаю попасть в сборную вообще не в этом году, так в следующем. Потому что по мужикам я второй год всего. Это не так просто. То есть тяжело, да, переходить во взрослый бокс? Ну, другая техника, тактика, то есть другой уровень, да? Ну, это с юниоров в бокс переходит, во-первых, мало народу. Потому что там бьют, как бы, и к этому всему пристроиться не очень. Кто-то пропускает, у кого-то учебу, у кого-то что. Ну, а я как бы остался, я хочу боксировать, как бы, я уже, у меня есть стимул, я есть к чему идти, не собираюсь завязывать, пока я не достигну определенного уровня. Как бы, хотя бы стать чемпионом России надо. Мастером спорта международного класса нужно стать. Здоровая амбиция, я разделяю вот твое мнение. Ты сказал, был вторым на юниорской России. Если мне память не изменяет, это 2013 год. Ты правильно был? В Красноярске, да, юниорская Россия в мае. Ты выступал в мае 2013-го, ты выступал в категории 71 килограмм. 75. И проиграл в финале боксеру из Москвы, Андрей Агафонов. Александр Агафонов. Ну, знаешь, я вот посмотрел этот бой, благо сил развития интернета, на YouTube есть этот бой, но у меня сложилось такое впечатление, что ты бой выиграл вчистую. Ты, во-первых, нанес больше ударов, и эти удары были точнее, то есть больше точных. А почему победу-то ему отдали? Ну, во-первых, начнем с того, то, что как бы в сборную попасть не так уж просто. Я как бы убрал в полуфинале второго номера. Как бы на меня вообще никто и не рассчитывал то, что. Как... Почему? Ну, как бы я даже не становился по юниорам, по юношам ни разу победителем края. На тот момент. Да. По мужикам я выиграл 2 года подряд уже чемпионат Красноярского края. И как бы поехал на Сибирь, выступил успешно, но все же. Вес 75, как бы, на России по юниорам он сильный, там уже определенные люди, ну, как бы, все друг друга знают, и я вообще, ну, не, вообще, как бы, на меня никто ставок не делал. Я выиграл 4 боя в первом бою с Алтайского края парня, во втором бою с Дагестана выиграл, в третьем бою Ханты-Мансийского автономного округа, в четвертом бою с Карачаево-Черкесской республики. И в финал я выпадаю с человеком, ну, как бы, у него тренер сборной страны юниорской. И, ну, сами понимаете, как бы я как бы знал, я даже вот перед этим боем, вот обычно перед боем люди там горят, подгорают, я себя чувствовал настолько уверенно, то, что я просто вышел и на голову был сильнее. Визуально это чувствовалось, когда я смотрел бой, это да. Чувствовалось уверенность, да. Спокойствие, олимпийское спокойствие, что называется. Да. Ну, как сказать, ну, не повезло, как бы, то, что если бы изначально, как бы, если бы я где-то был, слышим, в юниорском боксе. Я как бы я в юношах боксировал изначально, на России попал в сборную. То, может быть, там сложилось другое. Еще мало что зависит от тренерского состава, от поддержки вот этой вот и всей. Как бы. Еще немаловажный фактор, я у себя в городе был, у меня отобрали победу, можно сказать так. Ну там да, я помню после объявления результатов, там у Люлюка не зрителей. Там полвозала ушло. То есть это не красит бокс. То есть можно сказать, что у нас в Российской Федерации даже на уровне юниоров, юношей, то есть существует коррупция, скажем так, в боксе. Да? Это есть, везде так, это несправедливость, она не прекратится. Не знаю, сколько времени. Вот в мае 2013 года, после того обиднейшего поражения, не было желания все бросить и заниматься другим, например, образованием. Вот ты учишься же где-то? Нет, я закончил техникум, как бы я у меня есть как бы дальнейшие планы, как бы поступить. Высшее образование. Да, это надо, как бы это само собой. Но что вернемся к тому вопросу про 13-й год, про Россию, как хотел бы я завязать за спортом, бросить все? Нет, у меня как бы все равно еще больше появилось желание доказать всем то, что я лучший. И как бы из года в год как бы я набираю форму, я становлюсь лучше. Я набрал вес, я набрал физухи, я уже совсем не бью, как в юниорах. Я уже бью, как мужик. И еще с годом я буду наращивать свою физическую форму. Буду стараться пробиваться в сборную. Мне очень нравится твоя здоровая самоуверенность. То есть если человек в себе не уверен, единоборец, то у него мало что получится. У тебя именно здоровая. А вот Александр Агафонов, он сейчас где вообще? Он присутствует как-то на... Он, кстати, я про него не слышал. Он как бы... Мы прошли с ним все сборы. У нас сбор был сразу в Анапе, после России через неделю мы улетели в Анапу, как бы все там встретились, первые, вторые, третьи номера. Там прошли сбор двухнедельный. С нами там присутствовал Александр Емельяненко. Угу. Тренировались все вместе, спарринги, кроссы, все как бы он, ну, как общий тренерский коллектив там и спортсменов коллектив, вот он с нами как бы присутствовал. Все прошли сборы, потом у нас был сбор в Кисловодске, то есть мы приехали домой, прилетели, через 10 дней полетели в Кисловодск, прошли там сбор. То есть я все лето прокатался с 13-го года. Про Александра Агафонова вопрос. Угу. Он попал на Европу как бы, ну, первый номер отобрался, у нас не было ни спарринга, ничего. То есть у некоторых людей есть спарринг, там возможность какая-то еще раз доказать, что ты лучше и поехать на Европу вторым номером, а то и третьим. А у нас ничего не было, как бы поехал он. Ну, у него была сильная ветка очень, он стал вторым. По юниорам он, а если бы стал первым, был бы мастером спорта международного класса. И после этого момента я нигде его не видел и не слышал. Понятно. Как бы в интернете, ВКонтакте, как в соцсети там как бы встречались. Ну, я имею в виду ринг. Да. Ринг нет. Больше я Саню нигде не видел. Я думаю, это показательно. То есть ты продолжаешь выступать. Вот после той России какие еще соревнования были такие громкие? Расскажи, пожалуйста, где ты был, в каких городах, то есть какие турниры? Был в Элисте, как бы у меня выход сразу был после молодежки. Первое, второе место – это выход на Россию с юниоров. Это выход был на Россию по молодежи. Я там неуспешно выступил, был не готов. И вообще меня никто не предупредил, то что это как бы поддерживало форму. Как бы бегал кроссики, я очень сильно люблю бегать на длинные дистанции. И все, ну, я не был готов к бою, как бы, ну, я приехал, отбоксировал, во втором бою проиграл, как бы, неуспешно выступил, так все, это, ну, как бы, я об этом не опустил руки, то, что жизнь не кончается, надо тренироваться больше, дальше и так показывать результат. Потом я ездил в Томск на спартакиаду Сибири по молодежи. Там занял второе место, но это тоже с юниоров только перешел, тяжеловато, как бы, потом... Я стал чемпионом края, это перед Листой. Чемпионом 81 края. Килограмм. Я сразу поменял весовую, я поднялся весь. После та Россия, она как бы стала отправной точкой, да? На какие-то изменения определенные. Это там, это осталось сзади. Это есть... надо идти дальше. Но все равно это отправная точка для каких-то изменений. Да. Вот именно и внутренних, и внешних. Там вес стал специально набирать, уходить в другой вес. Да. Нарастать мышечную массу, как говорится. Нет, бывает, что и мышечная масса там, да, но это ничего не значит, что ты выйдешь сейчас и его побьешь человека, то, что у тебя огромные руки, там, плечи. Это бокс, это думающий спорт, тут надо думать, обыгрывать, это немаловажный фактор. А вот мне очень интересно, лично ты на что делаешь ставку больше, на технику или на силу? Я, как сказать вам, я много бью. То есть большое количество да, ударов. Да, я много бью, и за счет этого я просто соперников выигрываю. Зачастую они после первого раунда, они устают. Столько, плюс пусть эти удары легкие, но их очень много. А стиль определенный, то есть, как я понял, у тебя сугубо интенсивный стиль ведения боя. Да, я как бы всю жизнь над этим работаю, у меня постоянно, я работаю на мешке в основном на прямых ударах, и у меня как бы и очень высокий темп, бью 8-10 ударов у меня серии по мешку, ну и в бою, соответственно, это тоже, как бы это нарабатываешь, и это тоже потом как бы получается все. И почему соперники, а второй, третий раунд они устают все больше и больше. Я никогда не становлюсь, у меня очень хорошая выносливость, очень хорошее дыхание, очень хорошая физическая форма. Физическая форма не заключается в том, то, что у тебя гора мышц, в том, что ты просто можешь бежать 18 километров, даже ни на одной горе там не остановишься, не передохнешь. Вот это вот физическая форма. Не то, что ты там жмешь 140 килограмм, у тебя огромную там... Это все в ринге сказывается. Как бы так скажу. А вот вообще вот этот переход, ты сказал в начале передачи, что люди, когда по возрасту переходят из юниоров к мужикам, вот ты 18 лет, получается, да, перешел? Да. Как тебе этот переход дался? То есть тяжело ли было? Ну, не особо, просто я как-то к этому отнесся, наверное, слишком легко, как бы было тяжело изначально. Я не был готов к этому, вот, к этим... грубо сказать, драком. Ну, хорошо, вот давай вспомним сейчас с тобой, вспомним первые соревнования по мужикам. Чемпионат Красноярского края. И ты первое место победил, да? Да. То есть, а боксировал ты там... 81 килограмм. 81 килограмм, а оппоненты твои какого возраста были? Тебе только 18. Да, первый у меня был кандидат мастера спорта 89 года. Второй... мастер спорта по кикбоксингу, по боксу уступал. Я выиграл его, он 90-го года, я тоже его выиграл. И второй оппонент, он на год старше меня, но мастер спорта, я тоже его выиграл. Ну, соответственно, стал чемпионом Красноярского края по боксу 2014 года. И в этом году совсем? И в этом году, да. Я стал чемпионом Красноярского края в 91 килограмм. В 91? Да. То есть ты специально опять категорию? Да, я как бы... Я не такой человек, то, что надо подсушиться, там, согнать вес. Я сколько есть вес, такому боксирую. Там некоторые люди там гоняют, сушатся. Я как бы у меня в этом проблем нет. Ограничивать себя в еде, в питье. То есть ты этим не занимаешься? Нет. Я же должен бить, много бить. Я ни в чем не отказываюсь, можно так сказать. Ну, насколько я знаю, ты тренировался в составе... сборной Республики Беларусь. Да, это когда было? Это был 11-й год. То есть по юниорской сборной? Юношеская. А, юношеская, да, сборная. Да, как бы я туда приехал, как бы изначально вообще хотел боксировать за сборную Беларусь. Но там много нюансов, как бы я вам все не могу сказать, как бы пересказать. И, ну, я там, какие-то ограничения на да, это? Да, там как бы гражданство, не гражданство, там это все с этим проблемы как бы маленькие. И все, как бы я потренировался... Ну, на чемпионате Республики Беларусь я выступать не мог, то есть соответствующе я не мог выступать за Беларусь на чемпионате мира, на чемпионате Европы, на Олимпийских играх, как бы все. То есть без паспорта уже допуска бы не было. Интересно. Но все равно ты контакты поддерживаешь с боксерами из той республики? То есть и тренер? Ну, честно сказать, нет. Уже, то есть, все, тренер, да? У меня отец как бы тоже тренирует, да? Ну, тренер с отцом, они общаются, как бы, ну, номерами как бы обменялись, но общение поддерживают. Расскажи, пожалуйста, про отца. Отец у тебя, насколько знаю, занимался тоже долгое время боксом. Да, занимался, он кандидат мастера спорта СССР по боксу. Мастера спорта в СССР было не так уж просто выполнить. Да и сейчас, ну хотя... Ну, сейчас мастер спорта России это попроще, нежели мастер спорта СССР. Учитывая, что союзные республики участвовали в чемпионате СССР, а мастера давали только за звание чемпиона. Да, да, ну... У вас вопрос какой, как бы, что рассказать именно? В том плане, как отец способствует тебе? Он тебя тренирует постоянно, ежедневно в формате? Да, каждый день, да, и у нас как бы... Полное взаимопонимание, да. То есть, ну, он тебя не жалеет, то есть в зале ты его подопечный. То есть обычно же все равно любой отец, он будет там, своего ребенка, если... неважно, мальчик, девочка, жалеть. А в зале такого нет. То есть никаких, никаких тебе спусков, что называется, не дает. Да, и еще если, если он мне будет давать спуск, да, как бы это... я все равно на этом не остановлюсь, но там не расслаблюсь, не раскисну, я буду тренироваться, но какой будет потом результат? Никакой. Если мне дадут слабинку, да если я сам ее себе дам. Я себе не даю, тренируюсь каждый день. Я никогда не пропускаю тренировки, это как моя работа. И я буду выигрывать. Буду выигрывать. Я поставил себе цель. Изумительный настрой. А скажи, пожалуйста, а какая вообще цель твоя в боксе? Вот... Я бы хотел боксировать вообще на профессиональных рингах в Америке. Даже так? Да, а я бы... по любителям доказать, там, попасть в сборную страны, например? Да, это само собой, но у меня есть такая мечта, как бы она у меня из детства, да и вообще до сих пор она есть, как бы я бы... Была бы такая возможность, я бы боксировал по профессионалам. Интересно, а вообще кто твой любимый боксер из профессионалов? Из профессионалов? Да. Ну, в детстве у меня был Железный Майк, конечно, это как у всех, наверное, мне кажется. Майк Тайсон – это просто звезда бокса, супер тяжеловес, нокаутер. А сейчас есть такой восходящая звезда, ну как не восходящая звезда, а восходящая звезда профессионального бокса, двукратный олимпийский чемпион Гильермо Ригондо, кубинец, боксирует за США. Угу. Не проигрывал, хороший легковес, мне вот нравится он, как кумир, не как просто как боксер. Вот из всех профессионалов взять, вот мне этот человек нравится, как спортсмен, боксер. А наши профессионалы там, ну, Денис Лебедев, Александр Поветкин, что я, скажешь честно, на этот счет? Говори все, что думаешь. Александр Поветкин хороший боксер, как бы олимпийский чемпион. Ну, ну мне нравится, как супер тяж, ну, бьющий, настоящий мужик, как бы. А Денис Лебедев, я... Что я сказать могу? Я не смотрю его бои. Что я скажу? То, что там... Там сколько у него боев, даже я не знаю. Просто я не смотрю, потому что его бои, я не слежу за его событиями, с Денисом Лебедевым. Александра Поветкина, да, можно посмотреть, как бы он олимпийский чемпион. Ну, есть, а я Денис Лебедева, я не общался, не знаю. И, ну, просто мне человек не интересен. Я не смотрю. Вот мне, допустим, интересен Флойд Мейвезер. Uh-huh. Я вот смотрю его бои. Мне интересен Мэнни Пакьяо там. Даже тот же Кличко, Поветкин. Ну, Денис Лебедев мне не интересен. Я не слежу за его событиями. Может, тебе не нравится то, что он там, у него имидж десантника, а он даже там не служил. Может, тебе это отталкивает, нет? А то я слышал, не... такое мнение бытует, то, что людям это очень сильно, ну, да, не бы, нравится. Это показуха. Сколько людей, столько мнений, как бы, но да, я это слышал, вы не первые, то, что это показуха, это все, а сам он как бы не служил. Ну, как бы, да, такое есть даже. Ну, как бы слухи. Ну, я на это не обращаю внимания ни на что. Я занимаюсь своим спортом, иду к своей цели. На его, на этого человека мне, ну, бокс мне не нравится его. Я не смотрю, не слежу за событиями. На твой взгляд, он прямолинейный, да, немножко? Честно сказать, даже бои не смотрел. Мне он не просто не интересен. Не до этого, да, свои тренировки. Ну, предлагаю вернуться конкретно к тебе, к твоему тренировочному процессу. Расскажи, пожалуйста, где ты сейчас тренируешься? Ну, тренируюсь в своем спортивном клубе «Мастер». Очень хороший спортивный клуб. А он где находится? Я вот, я знаю, что там секции различные. Улицу? Ну, ну где он находится? Ну, да? На где Копыловский мост, улица Красной Армии, 121. Я там как спортсмен и как тренер преподаю. У меня еще есть тренер. Мы вдвоем два мастера спорта. Александр Слепуха. Uh-huh. И я, Виктор Николаев, приводим тренировки индивидуальные, персональные для детей, для девушек, женщин, мужчин, взрослых, подростков. Для всех. Для всех особенный подход к каждому. То есть ты совмещаешь свою карьеру, свои тренировки с подготовкой других людей. У меня, допустим, как групповые, так и индивидуальные. Да, я тренируюсь два раза в день. У меня утром, у меня тренер мой, заслуженный работник физической культуры, мой тренер настоящий. У меня отец мой тренер, заслуженный работник физической культуры, Виктор Васильевич Доценко, и его сын Евгений Викторович, мастер спорта. Вот Виктор Васильевич у нас как бы хороший человек вообще. И вот у меня утром тренировки проходят в Академии биатлона. Это потому, что он помог как бы сделать... Нашел площадку тебе персонально, да? Да. Там как бы снаряды повешали, железо, фитнес-зал, теннисный зал, волейбол зал, сама биатлонка, сам воздух. Как бы я тренируюсь там по утрам. Придем к мастеру к залу, я тренируюсь там вечером, но я успеваю потренироваться и тренировать еще людей. То есть, я провожу вечером по 5 часов в зале. Я в форме. То есть ты действительно фанат бокса. Да. Можно сказать так, но изначально, когда мы туда привели, мне было как-то не по себе, мне не нравился бокс, а сейчас, да. То есть, ну, когда тебе было 7 лет, имеется в виду, тебя привели, и не понравился бокс. А когда ты понял, что бокс — дело всей жизни? Когда я понял? Какое-то соревнование, может, как стало отправной точкой у тебя? Просто я, как бы, может, с возрастом. То, что у меня все получается, я становлюсь просто физически сильнее, как бы начинаю. У меня все это получается. Я как бы иду вперед, все, меня ничего не останавливает. Я делаю свою работу. А вот клуб «Мастер», в котором ты проводишь по 5 часов ежедневно в формате, там он давно вообще существует? Совсем недавно, как бы, ну, будет существовать всегда. Ну, мы надеемся на это, то, что и будете там подготовить людей, готовить. Да, как бы люди там, даже те, у кого есть желание потренироваться индивидуально, еще раз повторюсь, каждому определенный особый подход, выступать на соревнованиях, медицинский осмотр, вот все, что там есть, как бы, и тренерский состав, коллектив. А сколько там хороший. Мне вот интересно, тренерский состав, вот сколько человек еще раз? Двое. То есть, два мастера спорта по боксу России и КМС СССР. Это мой отец. Он как бы набирает группу. Ну, трое получается, да, даже. Вот, да. Папа, ты и твой Александр напарник. Слепуха, да. Александр Слепуха, да. То есть втроем вы это ведете. Ну, замечательно. Уважаемые родители, у кого есть маленькие дети, если вы хотите, чтобы они занимались спортом, таким мужским спортом, приходите. Где найти информацию? Спортивный клуб «Мастер», ВКонтакте, группы, улица Красной Армии, 121. Там есть большой дом, цокольный этаж. Там. Здесь снаряды, ринг, как бы все для бокса, для защиты. Вы там всему научитесь. И самое главное — постоять за себя. Да. То есть использовать данные навыки не для нападения, а для обороны. Защиты. Это очень важно. Вот хотелось бы еще такой вопрос тебе задать. Ты сказал, ты тренируешься утром, едешь в академию, где-то на вечером у тебя тренировки персональный, как и тренер в «Мастере». А личная жизнь-то есть вообще? Я вот знаю, что ты женился. Да. Вот тебе как ты вот совмещаешь-то? Такой процесс тренировочный? Как совмещаю? Как бы все люди, у всех людей в семьях, как бы муж, жена, они как бы работают, уходят утром, приходят вечером, встречаются, да. Как бы я ухожу утром, она у меня идет на работу, ну, моя супруга. Ну, едет у нас как бы автомобиль. Все, я тренируюсь. Потом еду в спортзал, провожу там все время. Я, то есть, я целый день тренируюсь, можно сказать. Приезжаю домой, как бы, и все. Я еще повторюсь, боксирую за общество «Динамо». Угу. Да, то есть, у тебя звание-то есть? Да, младший сержант. Младший сержант. Да, второй год. Я стал на чемпионате России третьим по полицейским. Вот я только прилетел с Анапы в апреле. А ты в этом году ездил на чемпионат России среди сотрудников Министерства внутренних дел? Да. Занял третье место. Как бы, почему я провожу тренировки? Потому что определенно, как бы, ну, к чему-то есть стремление, скажем так. Ну, в том плане, я понял, то, что нужно еще и зарабатывать. Да, да, да, да. Совершенно верно. То есть, а по линии там «Динамо», там то, что ты мастер спорта, по линии государства какие-то есть поощрения? То есть, знаете, от государства помощь-то какая-то, вот на соревнования нужно же ехать. Чисто по «Динамо» помощь хорошая, спонсирует абсолютно все. Выезды на соревнования, выезды на сборы, все оплачивается, все. Как бы в сборной России тоже все оплачивается. На Сибирь готовились, как бы, ни экипировки, ни питания, ни, как бы, ни суточных, как бы. Приехали, уехали. То есть, так народу все на сборах не было. Конечно, все за свой счет? Конечно, если только не попадешь в сборную, или когда ты отбираешься на Россию, может быть, как-то какие-то поощрения есть. Я даже по юниорам, когда готовился на Сибирь, там и то нас, как бы, на питание оставили, платили суточные, витамины выдавали. Ну, а по мужикам это вот второй год подряд, как бы, не было такого, ничего. Вот так. Интересно, интересно. А то нам повсеместно говорят о том, что поддержка идет от государства людям, которые занимаются на, ну, выступают на межрегиональном уровне, на международных уровнях, а мы видим, что не всегда это в жизни это получается, то что не всегда идет помощь от государства. То есть, получается, ты ездишь за свой счет. Все. То есть, возможности как таковой... Езжу я не за свой счет. Оплачивает федерация бокса. Федерация бокса, то есть, способствует. Да. Если я езжу по обществу «Динамо», чемпионат «Динамо» и чемпионат России по Министерству внутренних дел, а также по «Мир по полицейским». Это все оплачивает как бы... «Мир по полицейским»? МВД. Да, это а если это становишься чемпионом России по полицейским, ты отбираешься на «Мир по полицейским». Это будет в Австралии. Конец лета, что ли, по-моему. То есть, ну, получается, к сожалению, я ты не отобрался, туда не да. попал, ты бронзовый призер. Да. Угу. А следующие твои соревнования какие? Завтра я уезжаю на чемпионат Сибири по молодежи. А по молодежи это какие возрастные? Это 19-22 возраст. 96-й год и 93-й. Это промежуток. Как бы все готов. Весь 81 килограмм. Сибири. Да. Буду выигрывать. Ну, я очень надеюсь, что у тебя все получится. А потом, если победу там одержишь, перспектива попадания в сборную России имеется ли? Надо попасть... Это будет выход только на чемпионат России по молодежи, который будет в Кемерово в августе месяце. Туда надо еще попасть. На... В Кемерово нужно попасть тебе. Да, через Омск, через чемпионат Сибири по молодежи. Угу, то есть тебе нужно победить, чтобы поехать. Да. Это я не значит, что я в сборной уже. Мне надо там доказать. Интересно. Ну, в любом... Не здесь, а там. В любом случае мы желаем тебе удачи, чтобы красноярские боксеры были представлены в первой команде страны. И чтоб ты... Понятно, что у тебя мечта, ты уже сказал, там профессиональный ринг. Профессиональный ринг и выступление уже, что называется, без шлема. То есть, а чтобы ты попал со временем в сборную России, выступал на чемпионатах Европы, мира, а может даже на Олимпийских играх. Не было такой вот мысли? Что... Честно говоря, нет. Почему? Вот, ну, проще самое... же стать, проще же пойти в профессионалы, когда ты сделал имя в любителях. Я вот, может, я что не понимаю. Ну, почему как бы нет, если... Там тоже смотрят как бы в профессионалах. Как сказать вам? Если ты, конечно, чемпион мира и чемпион Олимпийских игр, ты сразу быстро выйдешь на титульный бой за пояс. Вить, мы продолжим после маленькой рекламы. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Гость на радио ВК. В эфире гость на радио ВК. У микрофона Виктор Николаюк и Дмитрий Золотухин. Мы продолжаем. Вить, я тебя в прошлый раз перебил. Продолжай свою мысль по поводу выступления в любителях. Да. Если ты, конечно, становишься олимпийским чемпионом или чемпионом мира, да, то ты быстро выйдешь на титульный бой, как бы по профессионалам. А если ты, ну, как бы просто там, у тебя там как-то, как сказать это... Без чего? Ну, как есть, говори, не стесняйся. Говори все, что думаешь. Смотря какой у тебя еще промоутер, как бы вот так можно сказать, да. Ну, это понятно. То, что ты можешь боксировать и с результатом, как бы там, хоть сколько, как бы я вообще скажу так, то, что я бы сейчас бы не отказался боксировать на профессиональном ринге. Я к этому иду, как бы. А что тебе для этого нужно в первую очередь? Вот сейчас, в данный момент. Только финансовый момент, да? Да, как бы, и люди рядом, которые... То есть нужен промоутер тебе. Промоутер, да. И финансовый момент, чтобы идти в профессионала. Да. А вообще на практике ты частенько такие случаи встречал, когда вот ребята, ну, в твоем возрасте, примерно с такими же достижениями, как у тебя, уходили в профессиональный бокс? Нет, я не встречал в России такого. Я как бы читаю и смотрю. Ну, Денис Лебедев, он же вот... Вернемся к Денису Лебедеву. Тебе он не интересен, но, насколько я знаю, что он вообще не... особо нигде не завоевал. То есть он в сборной России по любителям не ездил. Честно сказать, даже и... не знаю ничего вообще. А вообще структуру профессионального бокса, то там я знаю, что есть несколько вот федераций, версий. То есть да. Сколько их вообще? Вот. Расскажи вот здесь поподробнее. Четыре, да. Версии. WBO, IBF, WBA и WBC. Это четыре основные? Да, это становишься абсолютным чемпионом мира по всем четырем поясам, да. Еще есть пояс EBO, это какой-то там американский, ну, это не так важно. Ну, четыре пояса, которые должны быть у профессионального боксера, абсолютного чемпиона мира. Ну, это ты уже совсем загнул, да, абсолютный, да, чемпион мира, да, прочее там. А еще же какие-то версии есть, там, вторичные, с чего начинают люди, там, второстепенные версии? Не знаешь таких моментов? Ну, как бы... Просто бокс, на самом деле, профессиональный бокс, это такой целый широкий такой спектр. Есть чемпион России по профессионалам, как бы начнем с этого. Чемпион России среди профессионалов проводится, да? Да, есть как бы пояс, как бы даже за это дают. Есть чемпион Европы среди профессионалов, там WBC, там он чуть меньше такого, как бы, ну, это кто идет к этому. То есть люди, которые целенаправленно к этому идут и попадают, да, вот, то есть примеры живые у тебя перед глазами есть, да? Ну, можно сказать так. Понятно. У нас поступают вопросы. Вопросы лично тебе. Артем Смирнов, город Североморск, Мурманская область, спрашивает у тебя. Виктор, скажите, пожалуйста, какими личностными качествами надо обладать для того, чтобы быть успешным и состоявшимся боксером? Какими качествами? Да. Надо пахать, надо... Какими ты будешь обладать, если ты не занимался спортом? Надо заниматься спортом, чтобы ими обладать, и все будет хорошо техникой, тактикой, стоять в парах, бегать кроссы. Все это со временем нарабатывается. Только так. То есть трудолюбие, да. И еще раз трудолюбие. Да. А ну, талант природный здесь вообще имеет место? Ну, конечно, имеет, но как бы... Все люди разные. То есть, как бы, у кого-то там вообще может, он пришел на бокс, а может ему надо заниматься бальными танцами. То есть, ну вообще, справедливо ли сказать то, что вот успех в боксе – это там 10% таланта, 10% удачи, а 80% – это пахота, ежедневная пахота, да? 90 даже. Даже 90. Интересно. Так и есть. Так, следующий вопрос. На ваш взгляд, каким способом можно привлечь детей в секции бокса с улиц большого города? Ну вот не секрет, что Красноярск – это город-миллионник, много... различного досуга, в том числе детского досуга, а вот именно в секцию бокса. Надо, чтобы первоначально были профессиональные тренера, которые могут чему-то научить. И как еще, как сказать? Ну, немаловажный фактор, как бы, это реклама. Ну, к тебе же как-то пойдут. Ну, как, если не будет рекламы, кто к тебе придет, правильно? То есть... Привлечь, да. А когда люди приходят и... И они начинают работать, допустим, со мной, там еще с мастером спорта. Они учатся, и они еще люди придут, потому что ты их учишь защищаться, уклоняться от ударов. И, как вы сказали, не побить кого-то, а защититься. То есть только для самообороны эти навыки. Да. Ни в коем случае их нельзя использовать для нападения. То есть это... Лучше убежать. Лучше. А вот такой, да, момент, да, интересный. Вот, кстати, вот смотри, да, ситуация. Ты идешь по улице, ага, с супругой, и вечером там три пьяных хулигана. Вообще я слышал то, что люди, тем более титулованные, там-то в званиях спортивных, да, там мастера спорта и выше, там, или ниже, ну, им, как правило, не запрещено вообще на улицах. Это нельзя, это вообще... Это вообще к холодному оружию приравнивается. То есть звание мастера, да, спорта, условно, которое есть у тебя в данный момент здесь, да, и сейчас, это приравнивается к холодному. Ну, это понятно, да. Мастер спорта – это, да, все. Это не то, что ты чемпион мира по одной из версий, ты могут там, тебя отобрать. Да, мастер спорта, да, – это я знаю, то, что это. В данный момент я просто говорю, потому, да, что все. В перспективе МСМК я же выражаю надежду, что будет только рост, только вверх. То есть это приравнивается к холодному оружию. Да? И, а что вам вообще вот с детства? Мне вот интересно, что вам с детства тренеры, там, отец лично, твои другие тренеры на этот счет объясняли? Что, про улицу? Про улицу, да. Про школу. То есть все равно же в школе лучше драки. Лучше все решить по мирному разговорам. Да? Да. Сейчас как таковых как-то драк нету, как бы то время ушло, там когда-то же было, там беспредела, не беспредела. Сейчас как-то все решается спокойно, как бы. 21 век, век дипломатии, да, на улице города Красноярска. И как бы, да, и как бы без, ну, без конфликтов, они везде есть, как бы, и в школе, и на улице, но, честно сказать, я уже лет, наверное, 6 на улице не дрался со школы, наверное. Не проходилось, я как-то решаю все как-то словесно. Это потому что и вес такой, если ударить человека. Да не, этого просто нельзя допустить. Угу. Лучше все решить мирным путем, разговором. Согласен с тобой. Еще такой вопрос. Вот на твой взгляд, что сегодня мешает развитию и пропаганде бокса в Красноярске? То есть сугубо твое видение. Затрудняюсь с вопросом, что сегодня мешает. Что для счастья бокса надо? Ну, может быть, на твой взгляд, его слишком мало показывают по телевидению. Вот, допустим, ну, мало кто знал, что вот была юниорская Россия. Совершенно верно. В мае 2013 года. Потому что рекламы не было. Видите, в чем проблема? Когда-то вот там, допустим, ладно, начнем с чего. Он проходит там мир, ну, грубо говоря, там вот я был в Челябинске на сборах. Там проходить должен был мир по дзюдо. Там у них везде афиши, как бы это. А тут так не афишировалось. Как бы, ну, Россия, да, Россия. Ну, боксировали, молодцы, там стали призерами, победителями. То есть я не помню. Все это равнодушно как-то к этому относится, я не знаю. Особо телевидение это показывало репортажи с таких вот соревнований такого уровня. Я особо это и не помню. Ну, в последнее время показывают. Вот, краевые телеканалы приезжают. Показывали, вот возьмем про Россию, показывали по Енисею финальные бои. То есть повтор, не прямой эфир, а повтор был. Ну вот финально взять ту же, опять же, пресловутую Россию, которую мы вот обсуждаем, да, двухлетнюю уже, больше двух лет ей. Но я посмотрел, качество видеосъемки было хорошее очень. То есть и повторы в перерывах между раундами. То есть все было видно. И там наглядно было показано, у кого удары были точнее, сильнее, да, и там, прочее. Там бой выигранный прям. Ну ладно, мы не будем. Да. Поезд ушел, да, то все. Есть... Ну, какой еще бы вопрос тебе задать? Вот, мне очень интересно. А ты слышишь зрителей во время поединка? Когда я боксировал по юношам, я вообще никого не слышал. А сейчас? А сейчас слышу, как бы, с юниоров, мужики, как бы, их слышно, да, там. Но я не буду там, давай, там, левый, боковой, там, снизу. Я придерживаюсь своего мнения, своего бокса, делаю то, что я вижу, то, что надо делать. Это... Я слышу, но я не выполняю эти команды. У меня есть тренер, который мне подскажет в углу, там отсекундирует, даст воды попить, смочит капу, помашет полотенцем и скажет мне, что сделать, что доработать надо. А так, я же там один на один с соперником. Того послушаешь, того послушаешь. Можно и нарваться на удар там. Надо действовать. То есть стопроцентная концентрация, да? То есть по юношам никого не слышал. Сейчас уже я слышу, научился это слышать. Это со временем. То есть это опыт, да? Но вообще тебе это помогает, а тебе необходимо вот это слышать? Или есть же люди, которые вообще полностью закрытые, то есть они всю карьеру, то есть никого не слушают, только в перерывах инструкцию, установку от секундантов. Я еще раз повторюсь, я слышу всех, ну, кто кричит, там, даже знакомые голоса, но я не делаю то, что они там кричат. Они в основном кричат «хорошо», там, «давай еще так же». Там, я делаю то, что у меня... Сказали в перерыве. То, что сказали в перерыве, да, это мне подсказывают они. А боксирую я. Действую в ринге, я и тактику, и я задаю бой. Особый ритуал подготовки к поединкам есть? Абсолютно спокоен вообще. Просто я прихожу домой, если соревнование проходит в Красноярске. Я прихожу домой... отсыпаюсь полностью, собираю сумку с вечера на бой. Утром еду на взвешивание, тренируюсь в зале, делаю легкую разминку, чтобы все мышцы были растянуты полностью, побью по лапам, обязательно турник брусья, чтобы мышцы были в тонусе по подходу. Еду боксировать, я себя чувствую вообще хорошо. Перед боем я разминаюсь спокойно, мне там то пойдет, скажет. Я как бы никого не слушаю, сконцентрировался над своими мыслями, как бы Я же туда пойду, правильно, боксировать? Ну да. Как бы всегда разминаюсь в одежде, чтобы тело было горячее, чтобы не подтянуть ничего, не сломать там. И вот, как бы, выхожу, боксирую, выигрываю. Хорошо себя чувствую. Что еще могу сказать? То есть особого ритуала такого? Да, нет, там кто-то там... Ну, тут по религиозным, да, там моментам. Совершенно верно. Кто-то там так горит сильно, что музыку слушает во время разминки перед боем. Там у меня этого нет. Я сконцентрировался, вот я сам по себе. Ну вот поражения, они встречаются у любого спортсмена. Даже там совершенно у Мэнни Пакьяо, у Майка Тайсона, да, все проигрывают. Все. Вот лично твое. Вот отношение к поражениям. Как сильно ты переживаешь после... Вот, честно сказать. И коришь ли ты себя, пересматриваешь ли ты бои? То есть как вообще? Ну... Честно сказать, когда я был юношей, боксировал по юношам, я... Ну, даже слезы пробивались. Проиграл, там плачешь, все надоело, плохо себя там туда-сюда. Ну, мне, как всегда, отец у меня, он там, давай-давай, все выступал как хорошо. Спортивный психолог, поддержка, да, тебя всегда, да, отсаивает, да, в ежедневном формате. Это, да, как бы... Ну, слезы эти, сопли. Потом как-то я... Был такой момент, то, что я передержал эти слезы и даже не пустил их. И со временем... А сейчас, как я проигрываю, я, знаете, когда проигрываю? Когда я не готов. Когда я готов, я никогда не проигрываю. А ощущение неготовности было? Вот перед соревнованием ты понимал, что вот еще, да, ни одного боя не провел, приехал там либо в Красноярск, либо приехал в иной город. Да. И приезжаешь в голове... Я не доработал в зале. Я знаю это, да, то, что я не готов. Да. Когда я готов на 100%, и результат, мне тяжело выиграть. И, да, результат соответствующий, да? Повторимся про Россию. Просто меня отобрали победу тогда. Я был на голову выше всех. Ну, это бесспорно. Просто уже не сильно. Там все бои есть, как бы, на Ютубе, кто хочет посмотреть. Да. Виктор Николаюк, первенство России, Красноярск. Если есть желание, посмотрите. Как прошла Россия. Уже... И финальный бой посмотрите, как бы все убедитесь, то, что вообще, что беспредел какой был. То есть, ну, а этот беспредел, вот на твой взгляд, давай вернемся к ситуации вообще. Он будет жить бесконечно. С федерацией. Ну, прям бесконечно. Да. То есть у тебя такой пессимистический настрой, грустный, то, что это всегда будут подковерные игры. Это всегда будет. То есть... Везде так. И даже на детях там, 10 лет, как что называется, соревнования 10-12, такого-то нет. 13-14 начинается юноши, первенство России юношеское с 13. 13-14, с годом младше, в юниоры переходишь, год младше, год старше, и в мужики. И уже вот с этого возраста... С 18 до 40 уже вот боксируешь. До 40 даже? До 40. Да. Раньше бокс был 34, его 2 года или 3 года назад переделали, что до 40 можно боксировать. Есть случаи такие, знаешь, что люди там в 39 по... Есть знакомые, да. То есть они уже, наверное, работают на своей работе, семьи, да, дети уже взрослые там, и они все равно тренируются. Заслуженные мастера спорта международного класса. Они боксируют, они показывают результат. То есть они любят бокс в себе, что называется, они себя в боксе. Да, они им живут. Вы знаете, вот просто людей знаю, некоторые говорят, в зал пришел, все проблемы оставил за дверью. Ты тут просто... Отдохнул психологически, да, пообщался с ребятами до тренировки, да, после тренировки, верно, и во время, да, тренировки есть, поработал. Вот из всех из всего того большого количества твоих боев, там больше 180, да? Если нет, у меня даже... 178 боев. Ну, я округлил, да, 178 боев. Лучший твой бой. Вот самый за номером раз. Даже можешь вспомнить бой, когда тебе было 12 лет. Вот лучший бой, который тебе полностью понравился. Как во время ты работал, как и после, ты пересматривал. Честно сказать, это произошло совсем недавно на чемпионате края. Месяц назад я боксировал со своим, можно сказать, лучшим другом. Ну, мы с ним... В спорте друзей нет или есть? Есть. Мы с детства с ним дружим, как бы, в спорте. То есть мы боксировали, он был тяжелее меня всегда. И мы с ним встретились в полуфинале чемпионата Красноярского края. Так там такая скорость была ударов в 91 килограмм, такая напряга. Просто там вообще, ну, даже легкие веса так не работали, как мы. Это, наверное, мне кажется, самый лучший бой был. Мы там такое зрелище закатили, настоящий бокс, правда. А видеосъемку присматриваешь, анализируешь? Вот ты частенько анализируешь бои свои или постоянно? Да, у меня... Нет, не постоянно. Я посмотрел, анализировал, положил. У меня как бы есть диски дома, у меня есть диски с юношей, когда я только начинал даже. Целенаправленный процесс анализа ты с отцом производишь. Да, ну после уже, постфактум, после каких-то соревнований, все равно любой человек ошибается абсолютно. То есть, это так и есть. И все работы над ошибками, то есть съемку не для семейного архива в первую очередь, да, ведете, а в первую очередь для того, чтобы производить некий анализ. Да, ну и для семейного архива тоже. Нет, в том числе это безусловно. Супруга поддерживает на соревнования, которые проходят на... Нет, она у меня не смотрит соревнования, я не хочу. У меня отец так переживает сильно очень, это... и супруга. И я как-то сам с этим разбираюсь со всем. То есть не сторонник того, чтобы она переживала сильно, но это тоже... Потому что есть люди, которым наоборот присутствие супруги необходимо, да? Спутницы возле. Я себя так спокойно чувствую, когда я один. А, вот это интересно. Интересно. Ну, отец рядом все равно всегда. Да, отец рядом. Ну, когда я уезжаю далеко, отец тоже не со мной. Я один. Мне так проще, я тебя лучше чувствую. Угу. Ну, а вообще дальнейшие планы, вот конкретно, давай обрисуем. Ты сказал, ты уезжаешь в Омск на Сибирь по молодежи, потом будет, если туда отберешься... Чемпионат России по молодежи в городе Кемерово в августе месяце. В августе месяце. Да. А потом там что по графику? Если а вот потом ты... уже там будет уже известно. Там я уже не знаю, я уже не могу вам предсказать, что будет потом. Если чемпионом России стану, то будет чемпионат Европы, чемпионат мира по молодежи. Там попаду в призы, международные турниры, не международные, там Европа, не Европа. Международные, в смысле, по Европе. Вот и все. Надо сейчас выиграть чемпионат России по молодежи, самое главное. Ты в голове не держишь тот факт, что коррупционная составляющая. Даже если это, то все равно надежда на попадание в первую сборную страны, а может даже по молодежи. По молодежи. Не по взрослому, а именно по молодежи. То есть ты этот цель себе поставил, да? Попадание в главную сборную России по молодежи. Ну, в любом случае, я желаю тебе осуществить, выполнить все поставленные перед тобой цели, чтобы у тебя были только победы, и никогда не было таких обидных поражений, когда вмешивается именно судейский состав, судейский комитет. Я что еще хотел у тебя узнать? Насколько я знаю, ты совмещал, а может, совмещаешь по сей день выступления в таком виде спорта, как кикбоксинг. Вот мне вообще непонятно. Вот ты боксируешь, у тебя ударная техника руки, ноги здесь только работают в плане передвижения. То есть, а кикбоксинг, там же и удар, это ударная техника ногами идет. То есть ты еще и отрабатываешь удары ногами и растяжку. Вот расскажи, пожалуйста, поподробнее здесь. Совмещал. Совмещал, не совмещаю, как бы... Ну, если будет такая возможность выполнить мастера спорта, я как бы побоксирую. Всегда за, да? Да. Как бы вот так. Растяжку, не сильно большая растяжка, на шпагат никогда не садился. Тренировочный процесс, да, когда я индивидуально, скажу вам, боксировал на первенстве России по кикбоксингу, становился вторым, провел 5 боев. Чисто занимался плотно ноги-руки, когда готовлюсь. А так обычно я боксер. Ну, а когда прекратил... Последние у меня соревнования были по кикбоксингу в 2012 году. Это тебе я стал было? Чемпионом Кемеровской области, открытой Кемеровской области по кикбоксингу. Я выиграл там победителя Кубка страны в первом бою. Угу. Интересно. Ну, а потом решил все-таки сконцентрироваться конкретно на боксе, да? Да, совершенно верно. Но если будут какие-то у меня возможности побоксировать, поучаствовать... выиграть. Но все равно на этих соревнованиях, да? Я готов выступить, и я бы хотел стать мастером спорта по кик. Ну, а на этих соревнованиях-то вот я боев не видел этих. Вот ты работаешь, да, с оппонентом, ты ноги-то включаешь? Конечно. Или, то есть, конечно, и... я бью ногами. Я бью ногами по-настоящему. А там full контакт или light контакт, или семиконтакт? Да, вот разделение нужно сделать. Light — это там это совсем. Чисто его не бьют. Семи тоже там это, а фул, это бокс с ударами ног. Полный контакт. Выше пояса. А лоу-контакт, это по ногам. Я слово не работаю, потому что я боксер. Ну, я вот лоу-кик, да, знаменитый да, удар. Знаменитый удар, да, так и есть. Это очень такой удар нехороший, неприятный. Как бы, а сейчас хотят, как-то я слышал, сделать олимпийским видом спорта кикбоксинг с лоу-контактом. Как бы. Ну, что скажу? С олимпийским видом спорта лоу-контакт, то есть да, самый, да, самый жесткий сделать олимпийским? Да, интересная то есть версия. Сейчас не олимпийский вид спорта. Это я знаю, это да, я прекрасно знаю. Просто интересно, самый жесткий вид на олимпиадах, это они не приветствуют. Допустим, если брать тэквондо, да, вид спорта, которым я занимался одним из самой жесткой версии, то есть он никогда не будет олимпийским. А другая версия – ВТФ, она олимпийская, то есть там в программе с 88 года, с Олимпиады в Сеуле. Там она более мягкая, там ударная техника только ногами в голову. То есть руки да, там не работают. Ну, это как бы не я придумал, как-то в интернете читал. Ну, это пишут об этом, да, то, что ну, хотят. Ну, вроде как должно быть такое, что станет кикбоксинг с лоу-контактом олимпийским видом спорта. То есть и перспектива у ребят, которые полностью с да, головой погружены. У кого-то кто-то появится стимул, мотивация идти дальше. Интересно, интересно. Вот в каких городах ты был, вот по Сибири катался? По Сибири? Вот наверное, объехал всю Сибирь и сколесил, да? Ну, сейчас ты поедешь да, в Омск, потом, если, дай бог, все будет там хорошо, Кемерово. В Омске, в Кемерово, а до этого в каких городах был? В Сибири я был наверное, в каждом городе, кроме Читы. То есть там не проводилось, да? Да, там ничего не было. И у меня с каждого соревнования из дома медалька. Не было такого, чтобы я приехал домой без медали. То есть, да. И каждая медаль... только на высоком уровне уже там. Ну, вот Россия, да. Россия там. Это только когда бывало такое, а если по Сибири у меня собрать, как бы я везде в призах всегда. А вообще вот такой момент. Ты довольно-таки рано стал совмещать тренерскую деятельность с именно со спортсменской. Деятельностью спортсмена. Недавно. Не было ли у тебя мысли, что это тебя немножко будет отвлекать от именно от своей работы, от своей подготовки, то есть мне нравится то, что я делаю, то есть, я и... от этого хорошо себя чувствую, я не только себя тренирую во время тренировочного процесса, которых людей тренирую, я помогаю людям, как бы плюс наверное какой... еще маленькие ребята, да, у тебя да есть как бы ну и не такая большая группа, но потихоньку набирается и еще планируем набирать больше. Ну, в этой связи хочется пожелать, чтобы группа только росла, чтобы ваш клуб процветал и пополнялся новыми членами, участниками. Я от всей души тебе желаю успехов во всех абсолютно начинаниях, в первую очередь в спортивных моментах, чтобы у тебя и тренерская деятельность шла. Как это. Витя, спасибо, что пришел. Очень интересно пообщались. Спасибо. То есть будем звать еще как можно чаще. Успехов тебе во всем. Спасибо. Это была программа «Гость на радио ВК». У меня в гостях был мастер спорта по боксу Виктор Николаюк и я, Дмитрий Золотухин. Всего доброго. До свидания. До свидания. «Гость на радио ВК».